он промурыжил в приемной английского посла. «Когда я говорю с народом, амбассадор королевы Виктории может и подождать». Современник отмечал: «Впервые у русского министра нашлись нужные слова не только для салонов, но и для публики. Его блестящие речи, острые и меткие слова доходили до просвещенных дам и помещиков провинции, до скромного студента и блестящего гвардейца». Правда, князя иногда упрекали в излишней самоуверенности. Обычный упрек для человека, который уже все зрело обдумал. И такой человек, конечно, не станет сдавать своих позиций перед первым же встречным. Между тем интеллигенция, почуяв в нем родственную душу, заваливала Горчакова письмами со множеством советов, князь говорил своим близким. «Ученые и писатели пересылают мне в основном цитаты из философских учений, надергают из Бойля, Гизо или Токвиля и доводят до моей милости с наказом, чтобы я, используя свое влияние, немедленно приложил их к русской действительности, вроде лечебного пластыря. Им интересно знать, что из этого получится. А вот мне совсем не интересно, ибо я заведомо знаю, что чужеродный пластырь к нашему телу не пристанет». Его поступки уже тогда пытались анализировать. Что ни говори о Горчакове, однако он единственный из окружения царя, который имеет либеральные поползновения. Правда, на практике он не всегда выдерживает, заявляя, что власть не может обойтись без маленькой доли произвола. Кроме того, занятый политикой, он неясно осознает, в чем заключены либеральные действия. Горчаков любил фразу: «Власть твердая, а меры мягкие». Московский профессор Борис Николаевич Чичерин писал, что Горчаков не заражен барскими предрассудками и способен понять толковое мнение, не пугаясь ложных признаков демократии и Красной Республики. Это правда. Когда в 1878 году будут судить революционерку Веру Засулич, и когда суд присяжных вынесет ей оправдательный вердикт, Горчаков первым встанет из рядов публики и устроит ей бурную овацию. Насколько ему повезло с пасынками Мусиными Пушкиными, настолько огорчали старика родные сыночки Михаил с Константином. Незаметно выросли и стали писаными красавцами, от которых женщины посходили с ума, а отец предчуял, что эти ферлокуры и седин его не украсят. Молодые князья Горчаковы в свете носили прозвище магистров элегантности. По почте они выписывали из Парижа белье, пересыпанное лепестками чайных роз, а их папенька, знай себе, оплачивал векселя, которые кредиторы несли прямо на дом, будто сговорились пустить министра по миру с торбой.